Эпилог. «Вот, держи». Протянула Таня Кире небольшую коробочку и быстро смахнула набежавшую слезу. Они готовились уже выходить и наводили последние штрихи в свадебном убранстве Киры. Денис настоял, чтобы платье у нее было настоящее, невестовое, как сам выразился. И когда она предложила проехаться по местным салонам, чтобы выбрать то, категорически отверг предложение, заявив, что закажет его Кира в Москве у какого-нибудь ведущего дизайнера. И тогда они даже чуть не поругались, когда Кира пыталась вразумить жениха. Она не видела смысла тратить такие бешеные деньги на платье, которое наденет всего раз. Денис же утверждал, что и женится он один раз, а потому его невеста не должна быть похожа ни на одну другую. Так и пришлось ей уступить и засесть за каталог. И все же она немного схитрила, пользуясь необходимостью скрывать до поры до времени свой свадебный наряд. Платье заказала у дизайнера в Москве, но из всех предложенных выбрала самое скромное, что по виду, что и по цене. И вот сейчас она с тайным удовлетворением рассматривала себя в зеркале. Мало того, что в платье было очень удобно, так еще и шло оно Кире невероятно, превращая ее в эфемерное воздушное создание. И над прической Таня долго колдовала, создавая локоны и красиво укладывая их вокруг головы. А вот от фаты, даже самой скромной, Кира отказалась, украсив волосы мелкими белыми цветами. Любая фата только портила бы платье. «Что это?» — повертела она коробочку. «Посмотри, узнаешь», — загадочно улыбнулась сестра. Таня со всем своим шумным семейством прибыла 3 дня назад, чтобы поприсутствовать на торжественном событии. И теперь в доме Дениса было шумно, как никогда. Но к радости Киры его это совершенно не смущало. С мужем сестры они сразу же нашли общий язык. А племянники Киры так и вовсе были в восторге от него, так и ходили за ним по пятам. Сам же Денис наслаждался отпуском, который они специально приурочили к свадьбе. А сама свадьба выпала на сентябрь месяц, что и Денис, и Кира любили больше всего. А в горах сентябрь был особенно красив. Испытывая легкий трепет, Кира приоткрыла коробочку. На бархатной постелке лежали 2 старенькие заколки для волос, украшенные ромашками. В детстве Кира носила каре, и Таня ей всегда по бокам складывала волосы вот такими заколками, чтобы те не лезли в глаза. Я подумала, что нужно что-то старое из прошлой жизни, — смутилась сестра. И пусть у нас нет такой традиции, но мне она почему-то очень нравится. А память Киры уже вовсю работала, отматывая годы назад. Но ведь это... Она аж задохнулась от увиденного, а потом едва не испортила макияж, над которым Таня так долго корпела, расплакавшись от умиления. Именно в них я была, когда упала в школьном дворе. Почему она это так отчетливо вспомнила? Да потому что перед этим одну заколку едва не потеряла, когда бесилась с одноклассницами на переменке. Знала, что сестра будет ругаться, если домой придет лохматой. Вот и искала ту, чуть ли не как иголку в стогу сена. Всем классом искали. А знаешь, почему Денис не видел меня отчетливо в своих видениях? Повернулась Кира к сестре и вручила той заколки, чтобы красиво вколола их в прическу. «Потому что однажды, тогда на озере, я чуть не умерла. Прости, что напоминаю». Быстро поцеловала сестру и прижала к себе. Тогда кармическая история исказилась, а картинка стерлась наполовину. Об этом мне Денис рассказал не так давно, а ему это поведал его наставник. Интересно так. «Да чего тут интересного?» — возмутилась сестра уже не в первый раз. «Денис, конечно, прелесть какой, и ты знаешь, как мы его полюбили. Но лучше бы он был сантехником, честное слово, чем забивать себе и тебе голову всей этой спиритической дурью». Тут Кира не могла согласиться с сестрой. Еще тогда, в детстве, разглядела она в черноволосом и веселом парне что-то необычное, странное. Была в нем какая-то особенная глубина, при всей видимой легкости характера и порой даже излишней смешливости. Иногда, глядя в любимые глаза, ей казалось, что видит там вечность. Это и пугало, и завораживало одновременно. И за это она его еще сильнее любила. Но сестре она даже не пыталась ничего объяснять, а просто стояла и улыбалась, понимая, что очень счастлива. «Как ты чувствуешь себя?» — нахмурилась Таня. «Не тошнит?» «Отлично чувствую. Уже 2 дня». Врач сказал, что к окончанию 1-го триместра токсикоз должен пройти. Вот уже чуть больше 2 месяцев Кира с Денисом знали, что она беременна. Та ночь, когда Денис забыл о предохранении, не прошла даром. Но и тут все случилось так, как должно было случиться. Судьба даровала им наследника, а с некоторых пор Кира то и очень даже доверяла. Правда, токсикоз ее мучил нешуточный 1-е месяцы, но, кажется, и это осталось позади. «Ладно, пошли уже, сестренка, которая вдруг стала взрослой», — подхватила Таня Киру под руку. «Жених, поди, уже заждался и копытом бьет». Заждался их не только Денис, но и вся остальная честная компания. А это семья Тани, Кирилл, такой торжественный и красивый, что Кира аж растерялась, увидев друга Дениса в таком амплуа. Макс со Славиком, как обычно, ожесточенно о чем-то спорящие, и тоже при параде. «Звонил твой любимый Ганс, сказал, что мчится прямо в ЗАГС», — сообщил ей Денис, принимая из рук сестры. Самый красивый, конечно же, сегодня был ее жених в черном костюме. Удивительно, но факт, черный цвет ему шел больше всего. Белоснежной рубашке, даже при галстуке, он показался Кире просто неотразимым. «У меня тоже для тебя есть сообщение». Отвела она его в сторонку и тихо проговорила. «От твоего отца». Ощутила, как напряглись мышцы на руке любимого. Но внешне он не изменился, все так же смотрел на нее с любящей улыбкой. «Он тоже приедет в ЗАГС», — продолжила Кира. «Прости меня, но я должна была это сделать. Нельзя, чтобы самый близкий человек, твой отец, пропустил такое важное событие в жизни сына». Вновь слезы подобрались к глазам, но она их по-быстрому прогнала. Еще не хватало испортить плоды многочасовой работы Тани. Сестра ей этого точно не простит. «И что, он отреагировал нормально?» — поинтересовался Денис. «Знаешь, мне показалось, что он обрадовался», — улыбнулась Кира. «Я понимаю, что после стольких лет идти к примирению не так-то просто. Но сделай это. Если не ради себя, то хотя бы ради нашего сына. Кто знает, вдруг он продолжит дело деда и возглавит его империю». «Сына?» Брови Дениса удивленно взлетели вверх. «Ой, оговорка прям по Фрейду», — хихикнула Кира. «Ладно, но вторая, чтобы была девочка», — пригрозил ей Денис, не выдержал, прижался губами, стирая напрочь помаду. «Ну вот, теперь точно влетит от Тани». Но в тот момент Кира могла думать только об одном, что целуется Денис так же классно, как и делает все остальное.